the person who can protect you. Тот, this one, тот, кто that is Krishna. Может защитить вас, это только Кришна. There is no other way to get relief without the service of Sri Krishna from this one. Нет другого пути вырваться из этого мира, кроме служения Шри Кришне. By his will, everything is created. Все создано в этом мире по его воле. He is Lord of Lords. Он Господь всех Господ. He is above all. Он выше всех. His Lord land is above of all the lands. И его обитель выше всех других обителей. That's like a crown gem of the head. Она подобна главному драгоценному камню на короне. Always he is going on playing with his beloved colleagues, parents and beloveds. Он всегда в своей обители постоянно являет лилы в сопровождении своих возлюбленных, своих друзей и так далее. Once upon a time, Sri Krishna, that is Nanda Maharaj asked to Krishna, who are you? Однажды Нанда Махарадж спросил Кришну, кто ты такой? Krishna sent to give answer, because he is Lord himself. If he says to his father that I am the Lord of Lord, I am the only worshipped, I am the master of all. Кришна стеснялся ему сказать, кто он that такой. That cannot be expressed. Он подумал, in front of his father, нехорошо отцу говорить это, потому что Кришна сам поклоняется своему отцу. So at once, that Sanat Kumar came to him. Sanat Kumar пришел к нему и предложил свои поклоны лотосным стопам Шри Кришны. Krishna asked him, where from you are coming? Кришна спросил его, откуда ты пришел? And why you are saying that astonished? И почему ты выглядишь таким удивленным? He said, I went to offer my obeisances to Narayan at Shatadeva, but on the way I saw a great tortoise. Санат Кумар сказал, что я только что вернулся, то есть, извините, я отправился, чтобы оказать почтение Нараяну на Шветадвипе, но по дороге увидел огромную черепаху. Эта черепаха была такой огромной, что я поклонился и сказал, какая же ты громадная. Самая великая. Она сказала, like me, there are hundreds and thousands, sir. Я не великая. Dealing in whom that Kirshvadra, that milk ocean is great. Она сказала, что молочный океан великий, таких как я, в нем миллионы. Millions of. Миллионы черепах в этом молочном. That milk ocean is great. Поэтому молочный океан великий. Then I praised the milk ocean that you are great. Тогда я стал прославлять молочный океан, говорить, какой ты великий. Milk ocean said, I am not great, like me. Молочный океан сказал, нет, я не великий. Seven ocean in this world. Он сказал, что таких океанов семь в этом мире. The earth is very great. Поэтому земля самая великая. I pray to. Я стал молиться земле и говорить. That you are great. О, великая земля, великая. Indeed. Oh, she said, I am not great. Она сказала, я не великая. In the top of whom I am waiting, I am resting like a mustard seed, and like я подобно горчичному зерну. Birds are saying like mustard seed. That Anantadev is great. Перед Анантадевом, который действительно великий. I pray to Anantadev, you are great, let me meet. Тогда я взмолился Анантадеву. О, Анантадев, ты так велик. Anantadev said, I am not great. Анантадев сказал, who is the holder of me? Я mine, совсем не велик. That tortoise Bhagavan is great. Тот Курма-аватар, Бхагаван, явившийся в виде черепахи, вот он действительно велик. I praise that tortoise Bhagavan, that you are great. Я взмолился Курма Аватару. О, как ты велик. He denied and said, no, I am not great. Он сказал, я вообще не велик. Совсем But the creator of the world, creator of this world, that Brahma is there. Он сказал Брахма, потом действительно ли? I went to Brahma. Я пошел к Брахме. You are great. You are сказал, great. Как ты велик, Брахма? Брахма. No, no, I am not great. I am not нет, great. Я совсем не велик. But without his whose puja, Sri Krishna is not worshipped. That Ganesh is great. Он сказал, что по-настоящему велик это Ганеш, без которого нельзя производить пуджу Шри Кришны. You went to Ganesh and said, Ganesh, you are. Я пошел к Ганешу. You are the greatest one. И сказал, о, великий Ганеш, как ты велик. He denied that. No, no, no, no, нет, no, I am ничего not подобного. Great. Никакого величия во мне нет. But by instruction, I am great. That Vedas are great. Но все хорошее, что во мне есть, приходит из Вед, поэтому Веды самые великие. Потому что мне поклоняются согласно указаниям Вед. Я тот, кому поклоняются прежде всего, и в этом заслуга только Вед. Бхагаван Шри Кришна has given us power that if a person does not worship first Ganesh, he cannot worship me. Бхагаван Шри Кришна сказал, что если кто-то не поклоняется Ганешу, он не может поклоняться мне. Потому что Ганеш — это инкарнация. Но Ганеш сказал, что мне поклоняются благодаря Ведам, поэтому Веды действительно великие. Веда is definitely great. Нет сомнений, что Веды... Vedas are definitely great. I went to Vedas that day. Тогда я пошел к Ведам и сказал, Веды, you are great, you are great. Так, какие вы великие. Веда said, no, no. А Веды сказали, да нет, что ты? Что ты? Мы просто слова, произнесенные Бхагаваном. Вот Шри Кришна, он действительно велик. Он является плодом деятельности всех. И нет никого величия, более великого, чем Шри Кришна. In this way, our Brahmavita Prana is telling that Sri Krishna is greater than all the great in this world. Поэтому в Брахма Вайварта Пуране говорится, что Кришна, он самый великий из всех. That's why it is said in Sadachitarpanatatsamastadvadikrishadishchati. No one is equal and superior to him. А в Упанишадах говорится, что никто не может сравниться с ним, никто не является выше его. Его нельзя измерить. There is no equalization with it. He's unique. И он уникален, никто не может быть подобным ему. Absolute. Он абсолют, он самодержит всего творения. И он совершенно независим, ни от кого и ни от чего. Он единственный поклоняемый Господь. If you want to drink deep the sweetness of Sri Krishna, with your body, mind and everything, you must be devoted, you must take surrender at the lotus feet of Sri Krishna and make your life. Если вы хотите поклоняться, если вы хотите поклоняться Шри Кришне и достичь высшей цели жизни, вы должны предаться его лотосным стопам. Just I am tempting your mind. Я просто пытаюсь как-то сделать так, чтобы вы проснулись и захотели поклоняться. Джай Шри Радхе. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Okay. কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধবৃন্দাবনেশ্বরী সনুসতি দেবী প্রণমামি বৃন্দাই তুলসী দেবী প্রিয় কেশব সচ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতী নম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম my prostrate obeisances to the lotus feet of my beloved spiritual master Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Stotar Shatra Sri Simad Vamad Puriya Shami Hama. Прежде всего я предлагаю свои почтительные поклоны моему возлюбленному лотосным стопам моего возлюбленного духовного учителя Nitya Lila Pravishtam Stotar Shatra Sri Simad Vashitam Puriya Shami Hama. Then I offer my prostrate obeisance to the lotus feet of my grand spiritual master Nitya Lila Pravishta Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Затем я предлагаю свои почтительные поклоны моему Парам Гурудеву Nitya Lila Pravishta Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Then I offer my prostrate obeisances to the lotus feet of all Rupanubho Acharyas. Затем я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам всех ачарий в линии Рупануги. Then I offer my prostrate obeisances to my senior Bhagavad who present here Sugandhi Swami Srimad Bhakti Sarvasva Govind Maharaj. Затем я предлагаю свои почтительные поклоны моему старшему брату Боге, который присутствует здесь сегодня, Шримат, преданный с вами Шримат Бхакти Сарваса Дуинди Махараджи. Я выражаю свое почтение и уважение всем преданным, которые пришли сюда сегодня. Especially who helping this kind of arrangement. В особенности тем преданным, которые помогли организовать наши программы. Коши Кришна Прабху. Коши Кришни Прабху. Парад Брахма Прабху. Парад Брахме Прабху. Намита Деви. Намита Деви. Akhilatma Prabhu and others who helping, who Jayanti Devi's, Tapasvi Devi's and others who helping, whatever this Prabhu, Gauratriya Prabhu, who helping, who came here to attend our program, who like to come but not able to come. So I offer my due respect to all of them. Хотел сюда прийти, но не смог. Я тоже предлагаю им свои почтительные поклоны. Today is the last day. Сегодня последний вечер. So knowingly or unknowingly, if I commit any offense to anybody, please excuse me. Если я сознательно или несознательно совершил оскорбление кого-либо из вас, пожалуйста, простите меня. Actually, I come here to take blessings from all of you. Я приехал сюда, чтобы получить благословение всех вас, от всех вас. So, if I have any kind of offense to all of you, so I cannot upliftment my bhajan. Поэтому если я вдруг совершил какие-либо оскорбления кому-либо из вас, то моя духовная жизнь не сможет продолжаться. Yesterday we are discussing about вчера Vaishnava offense. Мы обсуждали оскорбление Вайшнава. On that basis I am repeatedly praying. Knowingly or unknowingly, if I commit any offense, я много думал об этом, и если я сознательно или несознательно кого-либо из вас обидел, пожалуйста, простите меня за это. Today, сегодня, I was telling this. Today I will discuss 1 hour. Сегодня я обещал вам, что сегодня будет час обсуждения вопросов и ответов. But already 8:25. Но уже 8:25. Today I like to quote another one incident of Vaishnava offense. Я сегодня хотел бы еще кое-что рассказать на тему об оскорблении Вайшнава. Like once upon a time. Однажды. Indra, king of heaven. Indra, царь небес. He commits offense to the lotus feet of his guru Brihaspati. Он совершил оскорбление лотосных стоп своего гуру Брихаспати. Actually, Brihaspati appeared to the heaven, and at that time, Indra was not arranging proper receiving ceremony. Однажды to his guru. Брихаспати, он приехал к Индре, и Индра не организовал все должным образом, не организовал его прием на должном уровне. So, because of that not proper honor to pay the guru, и поскольку он недостаточно правильным образом принимал своего гуру в гостях у себя, таким образом он совершил оскорбление лотосным стопом Брихаспати. So, because of that reason, и поэтому he got birth in this planet in the form of hug. И из-за этого он получил рождение на этой планете, получил тело свиньи, тело кабана. So what happened? Actually, this planet, Maharaj was explaining, there is no any kind of love, any kind of pleasure. Maharaj уже рассказал нам, что эта земля, она исполнена боли и страдания, и нет настоящего счастья и удовольствия здесь. All is suffering. Есть только страдания. So, what happened when Indra was manifesting this kind of first time, когда Индра являл вот такую лилу жизни в виде свиньи, with his kids, wife, у него появилась жена свинья, родились дети поросята. All of you know the hog's nature. Вы знаете все, какими привычками обладают свиньи. All of you, if you go to Vrindavan, then you can understand what is the nature of hog. Если вы поедете во Вриндаван, вы очень хорошо познакомитесь с привычками и навыками свиней. The hogs are eating. Они бродят повсюду и кушают. Yet flak water from the drain. Они пьют нечистоты и экскременты. And with his whole family members, wife, kids. И Индра, он занимался тем же самым. He totally forget. Он полностью забыл, что он Индра. He was Indra. Он совершенно потерял память об этом. So that time Brahma arrived. Тогда ему пришел Брахма. Brahma saw. Брахма увидел, как он живет, и говорит, что с тобой произошло? And he was telling, hey, why you are eating this? Why он говорит, зачем ты ешь эти нечистоты? Ты же Индра. Then Indra don't care. Индра не обращал на него внимания. Свиньи обычно не обращают внимания. He was trying to kill him with his teeth, you know. И он попытался напасть на Брахму и загрызть его своими клыками. Then he actually Brahma was feeling strange. Why? I gave him nice instructions. Брахма, он был очень удивлен. Он сказал, я же ему объяснил такие логичные вещи, а он почему-то ничего не слушает. Yeah, Brahma manifesting like Guru Vaishnavas. Brahma. Guru Vaishnavas was telling all of us some instruction which is good for our life. Brahma, он в данном случае представлял как Гуру, как Вайшнава. Гуру Вайшнавы всегда говорят нам очень правильные вещи. But we are not listening anything. Но мы не слушаем никого. Fanatic. Мы думаем, о, фанатик какой-то. So hog's nature was like that. Такова природа свиней. Hogs, again Brahma telling, hey. Брахма сказал ему опять, ну послушай же меня. Listen, I am telling, I am your well user. Я твой доброжелатель, я тебе правильные вещи говорю. I like to deliver you. Я хочу тебя избавить от этого ужасного существования. You see, you are in hell now. От твоей свинской жизни хочу тебя избавить. Ты в аду находишься. Then Indra start to speak about heaven. Actual glorification of heaven. Брахма. И Брахма стал прославлять райские планеты. Он стал описывать жизнь на райских планетах. Then Indra, in the form of hog, is telling, in the heaven, is it available this kind of nectar, black water? Он спросил, вот эти вот такие экскременты, они есть в раю? So our family life like that. Этому подобна наша семейная жизнь. We are eating this black water. Мы кушаем эту черную пищу. but we are hating the special instruction from coming from Guru and Vaishnavas. Избегаем те наставления, которые приходят из уст Вайшнавов. Because of illusion. Мы избегаем их, потому что мы в иллюзии. But Brahma was not ready to give up. Но Брахма был настойчив. Я пришел сюда, и я обязательно его избавлю от этого существования. Then Brahma gave instruction. Тогда Брахма сказал ему: Hey, please come. Слушай. Repeatedly. Пойдем со мной. Requesting. Then, and what happened? This. Then he was telling this. So many things, such as. Брахма приводил очень много разумных аргументов. After that, Harsh was telling. Indra was telling. А Индра ему asking ответ. This one question. Он спросил его. How I can go with you? Как я могу? You have so much kid. Пойти с тобой. See? Если у меня столько детей. You know the Harsh. Посмотри. Вы знаете, so когда kids. У детей, у свиней рождаются поросята, то они обычно их очень много рождается. Он сказал: посмотри, сколько у меня детей. Куда же я могу с тобой отправиться? Then Brahma was telling, oh, Brahma сказал, you have some attachment with your kid, okay. У тебя еще и к детям привязанность. Okay, I will give this. Then with each water from this, from one pot, with what, from his water pot, he took some water and throw and kill all his kid. А тогда Брахма взял немного воды из своего сосуда, который он принес с собой, и брызнул этой водой на детей Индры, и они немедленно погибли. Then he was telling, let's go. Теперь пошли, сказал он. Детей больше нет. How I can go? Отговорок нет. How I can go? Он сказал, как я могу пойти? I have two wives. А жена что? У меня еще жена осталась. So I can make more kids through my wife. Я могу еще родить детей со своей женой. So then Brahma was saying, oh, so much. Брахма задумался, how much attachment he has. Как же он привязан real life. К этой материальной жизни? Actually, this kind of incident it was for us. На самом деле, so much attachment. Это лишь пример для нас. Мы все живем именно такой жизнью. Мы так привязаны ко всему. Тогда Брахма сказал, я должен его забрать с собой. So, потому что Индра не занимался своими обязанностями. Он взял еще воды из своего сосуда. И брызнул на жену Индры, и она погибла. Then he was telling, тогда он сказал, ну, теперь пошли, уже и жены у тебя больше нет. Индра задумался не на шутку. Again he was telling, okay, now you kill everybody. Тогда Индра ему сказал, ты всех моих родственников убил. I have no way, but I am asking another one question. У меня нет больше отговорок, но я хочу question. Тебя еще что-то спросить. If I go to heaven, если я отправлюсь is it possible? Is it available there? What kind of nectar? Где мы там вот этот черный нектар будет? Брахма сказал, эй, are you crazy? Брахма сказал, ты что, с ума что ли сошел? There is lots of nectar. Там столько настоящего нектара, а ты хочешь экскременты какие-то там искать. So, our position also like that. Вот мы подобные такой свинье. We are thinking, oh, мы думаем, we are here very fortunate. Нам так we are повезло. Enjoying. Мы наслаждаемся жизнью. So much opportunity for enjoyment. Столько возможностей в мире для нас открыто. So how I like to become a Vaishnava? It's not possible. Как можно стать Вайшнавом? Нет so никакой much, возможности. There is so much obstacle. Столько препятствий. Don't smoke, don't eat, нельзя курить. Fish, нельзя рыбу есть. Don't take tea. Нельзя чай don't пить. Smoke. so many rules and regulations. Столько всяких запретов. How I can leave those things? Как можно все эти прекрасные вещи оставить? В обмен на какой-то там нектар неизвестный. So, if anybody went to India, you can see this on the cigarette. I don't know here cigarette. Yes, on the cigarette there is one stump. Cigarette smoking is injurious to health. На сигаретных пачках всегда написано, что курение опасно для здоровья. But everyone likes it. Но все равно курят. Wine, everybody knows this wine can destroy our liver. Все знают, что алкогольные напитки могут разрушить нашу печень. Все равно пьют. Here 95% in Odisha and around the world and outside India. Как в Одессе, так India has a law, во всем остальном мире. The wine, drinking wine is prohibited. India has law. В Индии есть закон, что запрещено пить крепкие спиртные напитки. Though there is law, but people are drinking wine in hidden way. Все пьют подпольно. You see? So much attachment we have here. Так мы привязаны к этому миру. Because of the attachment, we forgot everything. И из-за этой привязанности мы забываем обо всем. Who am I? Кто я такой? Like Sanatan Goswami Pad was asking to Sriman Mahaprabhu. Sanatan Goswami Pad спрашивал Махапрабху. Ke ami kyano more jare tapotray? Who am I? Кто я такой? Why am I suffering? Почему я страдаю? But we have no this kind of questions. А мы не задаем такие вопросы. There are so many examples. Есть столько примеров. So many Vaishnavas coming here and bestowing their Вайшнавы приезжают, приезжают к вам сюда, и but we are not ready to take their blessings. Мы не готовы принимать их благословения. We are speculating, we are мы смотрим просто на них и что-то рассуждаем свое. So this is our position in this planet. Такова наша природа, таково наше положение. Because of that reason, Bhaktivinoda Thakur was telling. Поэтому Бхактивинод Тхакур говорил. Живоно самапто кале корибо бхажан, ебе кори грихосук, екота нахи боле кохоно биггажан. Who has knowledge? Who has realization? He cannot neglect this kind of instruction. Он говорил, что тот, кто обладает знанием и истинным пониманием вещей, он никогда не сможет игнорировать такие поучения. А поучения вот какие. Instruction is maybe all of them, few of people, they can think actually religion is old age, not young age. Некоторые люди могут подумать, что религия это что-то старомодное. So end of our life, when это для дедушек и бабушек. I have no way to enjoy all those things. That time I may think about that. I will take religion or not. Этим миром. Тогда может быть подумаем о религии. It was a position. Because of that, in the Bhaktivinoda Thakur. Так мы думаем. И Бхактивинода Тхакур говорит. Jivana samaptokale at the end of our life. Concession. Koriba bhajan. We should perform in bhajan. Мы будем исполнять баджан. This kind of decision is not proper, it's not intellectual example. То, что такая позиция, такое мышление, что только в конце жизни мы будем исполнять баджан, это неправильная позиция, это ошибочное мышление. Maybe all of you think, oh, we take bath in this mlecho country. Мы думаем, многие из вас могут подумать, о, мы родились в стране Млеч. В этой жизни нам все равно не достичь спасения. There is also Srila our Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, he gave one story for us. Наш Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он рассказывал одну историю. The story name is Jabala and Satyakam. Jabala and Satyakam name. История Satyakami и Jabala. Jabala is one widow. Jabala была вдовой. And Satyakam. Satyakam is her son. Был ее сыном. Small boy. So one day Satyakam was asking. Однажды Саттикам спросил Джавала, свою маму, мама, I like to go to Gurukul. Я хочу отправиться and в Гурукул и учиться and там. In Brahmacharya life. И жить как брахмачари. So what is my gotra? Gotra means what is my root? Who is my father? Who is Расскажи мне, пожалуйста, кто мой отец? Какова моя готра? То есть, Actually, каково мое происхождение? All we are coming from one риши. Мы все происходим от какого-либо риши. So this is called готра, we are calling. Мы называем это готра, то есть родословное. So at that time, Jabala was telling, friendly. Мать ответила ему. Actually, when I was young, когда я была молодой, I was maid servant of different people. Я была служанкой у разных due людей. Due to closely related with those different people. И у меня была близость с этими с моими хозяевами. By their association, you are in my home. И ты you появился в результате этой близости. So, actually, I don't know. Поэтому, what, поскольку who is было your father, много, and what is your root? Я не знаю, кто твой отец и каково твое происхождение. So you should speak to your guru. This is my situation. Ты должен объяснить своему гуру об этом, рассказать ему это. So, Satyakam went. Satyakam отправился в школу. Went to Gautama Rishi. Он пошел к Гаутаме Риши. That place, and he was praying. Он склонился перед Гаутамой Риши. When he was praying, such a way, Gautama Rishi was asking, "Hey." Гаутама Риши спросил его. What is your gotra? Какова твоя готра? In our Bengal. В Бенгалии. There is any kind of festival, marriage festival. Когда происходит какая-либо свадьба. Any kind of церемония, любая церемония. Need your gotra, which все, root всегда your... все интересуются готрой. Всегда все хотят знать, откуда кто произошел. Саман Кассаба, Саман Мадхубулла, Саман Сандулла, Саман... Кто к какой касте относится и так далее. Yes, actually, after initiation, we are Achyut Gotra, Krishna. Achyut Gotra. Yeah. После инициации мы все принадлежим к Achyut Gotra, потому что мы все принадлежим Кришне. So anyway, so... Итак, as per his mother instruction, Satyakam explained Satyakam, everything detail. А так ему и рассказал, как рассказала ему его мать. And simple, and frank. Он искренне и просто рассказал ему все честно, так как он услышал от своей матери. Then Gautama Rishi telling. Gautama Rishi сказал. His nature is like Brahmin. У него природа брахмана. Brahmin nature speak truth. Потому что брахман всегда говорит правду и всегда просто. So, as per nature, he is Brahmin. Поэтому, согласно своей природе, этот мальчик брахман. I'll give you thread. Поэтому я дам тебе брахман уповедь. So, as per is offering, he arranged fire sacrifice. Он организовал соответствующую жертвоприношение и дал ему ягью упавиту. Initiation, this is called initiation. И произошла инициация. So, this is one teaching is here. So, until, actually there is no question about where we birth. We should be simple. We should be humble. Неважно, где мы родились. Frank. Мы должны быть простосердечны, чистосердечны и искренны. We should establish our nature as a Brahmin. Мы должны стремиться к тому, чтобы наша природа была брахманской. Srila Prabhupada was not agree the cement bark. He was agreed by nature. Не придавал значения рождению, тому, где человек родился, но он придавал значение только качествам человека. By the grace of His divine grace, Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, we have opportunity to take those kind of sacred mantra in this planet, in Odisha. На этой планете, даже в Одессе, есть возможность получить священные мантры, секретные, тайные мантры, anyway, которые получают только брахманы. After his initiation program, итак, после инициации, he was approaching. Сатикан подошел к Гурудеву и сказал: Гурудев, what kind of service? Какое служение я могу оказать тебе? Гурудев gave 400 cows. Гурудев дал ему 400 коров. Those cow was very, actually was diseased. Каждая из этих коров была больна. Very, you know, very thin. Они были очень худые. His service, he accepted those service very happily from his heart. And the service was to cure the cows? He gave cow for that service. I will explain that also, what kind of service. Он принял это служение. Then he was telling this cow, you should take care and go outside. Like Krishna and Balaram, always every day going out with cow. Он сказал, ты должен идти и пасти этих коров каждый день, каждое утро. Then it should be considered my service. И в этом будет твое служение мне. Then he took everything. He took this kind of service happily. They are telling the Gurudev. Принял это служение радостно. When this cow grows up and the number should be 1,000, then I will come back. И он сказал, Гурудев, когда эти коровы, число этих коров увеличится до 1000, тогда я вернусь к тебе. By a sincere taking care all those cows, within few months, it was becoming 1,000 cows. И он стал заботиться об этих коровах, очень внимательно и тщательно, и через несколько месяцев число коров возросло до 1000. So, и они были очень здоровы. На тот момент они уже были очень здоровы. So after becoming 1,000 cow, когда у него стало 1000 коров, one brisha means one bull, an ox. He was telling, we are already 1,000. So we should back to our acharya's house. Один бык, он сказал, нас уже 1000, поэтому мы должны вернуться в дом нашего ачарья. So Саттикам ответил, yes, it is true. Саттикам ответил ему, хорошо, это так. So he started to back. Пошли назад. So when he back to Acharya's house, where he got actually sandhya, evening. И когда они пришли в дом Ачарьи, был вечер. He arranged some fire. Они зажгли костер. 12 and firing, and behind the fire, he sit on the east side face. Саттикам. Саттикам. Саттикам сел рядом с этим костром, глядя на восток. And all the time, Brahma was giving his instructions, so many instructions. И Брама, он стал получать наставления от Брамы. So every evening, in such a way, here 4-5 evenings, it was happening. Это происходило на протяжении 4 или 5 вечеров. Таким образом, он получал наставления от Брамы. Finally, he reached Gautam Rishi's house. Gurudeva's house. Это происходило каждый день, каждый вечер, пока они шли обратно в дом Гаутама Риши. Через несколько дней они достигли дома Гаутама Риши. Gautam Rishi knew everything. Gautama Rishi знал все, что произошло с ним. You are telling, you are blessed by lots of Vaishnavas. You know. Он говорил, lots of instructions from those Vaishnavas. Ты получил наставление от Вайшнава. You already, you success your life. Жизнь твоя достигла успеха. So then, Саттакам telling, no Gurudev. Тогда Саттакам сказал, нет Гурудев. As your disciple, I should take instruction from you. Как твой ученик, я должен принять поручение от тебя. Your instruction is okay. Я получил указание от них. I can able to reach my goal. Я даже могу достичь своей цели. When I listen from you, но когда, and when I follow your instruction only. Но я должен слушать тебя и следовать только твоим указаниям. Then he gave instruction. Тогда Гаутама Риши дал ему указание. Though we are стал ему наставлять. Getting lots of siksha from others. Хотя мы слушаем, получаем шикшу от других, but initiation group, но тот, to whom we кто дал инициацию, we should follow his instructions. Мы должны слушать его наставления. In this way, таким образом, he gave us the path how to reach Шрила our ultimate goal. Рассказав нам эту историю, дал нам путь достижения окончательной, конечной цели. So, today, is it possible to question answer? Yes, for 9 months. Yeah, yeah, yeah. There is unlimited time. I never tried, I know, but... Why not? Anyway. So, this kind of... Это только смутит вас. Махарадж дал столько нектара. I am giving lots of pleasure. А я вам гвозди забиваю. If you take the nectar, you have to be careful. Если вы хотите принять этот нектар, то будьте аккуратны с ним. So, in front of all of us, Махарадж is acting like blessing, I am acting like curse. Поэтому я... Махарадж как бы вас благословляет, а я как бы вас проклинаю. So I don't like to. Я не хочу, чтобы any more cards. Чтобы вы так думали, и не хочу больше забивать вас гвозди. I like to end my cards here. Поэтому я закончу этот процесс сейчас. I like to take blessings from all of you. Я хотел бы получить благословение от всех от вас. Please. Пожалуйста, благословите меня. Now these questions. А сейчас давайте обсудим ваши вопросы. So who has questions? Если у кого-то из вас есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку. Without any hesitation, please ask the question. И, пожалуйста, задавайте любые вопросы без стеснения. Если можно, погромче. Кем Махарадж считает Иисуса Христа? Who is Jesus Christ? Сын Бога. Christ is not God. Иисус Христос не является Богом. Он слуга Бога. Foolishly, ignorantly, they worship Jesus Christ as God. А люди по своему неведению поклоняются ему как Богу. We say the Indians also worshiping Sai Baba. Дорогу дай, Махарадж. Таким же образом люди поклоняются Саи Бабе и другим. There is some magical power in them. В них есть определенные, but only the ignorance, not only intelligence. Мистические силы. Но мистические силы, они привлекают в основном невежественных людей. God and man, there is far, far difference. Бог и человек, между ними лежит пропасть. Man cannot be God, or God cannot be. Между ними громадная разница. Человек не может быть Богом, а Бог не является человеком. God is all pervading. Бог всепроникающий. А Джива, пожалуйста, не разговаривайте, будьте так добры. Махарадж говорит. Is there any instruction in his peaceful? Бог всепроникающий человек, он незначительный, маленький. Like a boy, whatever he sees, God, oh, that is great, that is best. А мы подобны детям, которые что не увидят, говорят, о, вот это самое лучшее, вот это самое. Когда мы встречаем каких-то могущественных людей, мы так говорим. Однажды, one some time the grandfather, the father-in-law of Sri Krishna, since he is the father of Shatrughna, отец Сатьябхамы, то есть тесть Шри Кришны, пришел в Двараку. And he had the money, them. His name was Samantakmani. И у него был драгоценный камень удивительной красоты. И этот камень назывался Шамантак. It was dazzling like sun. Он был подобен солнцу. And when he was coming at that time, all the children and sons of Sri Krishna went to Krishna and told, Father, sun is coming. Дети Шри Кришны пришли к нему и сказали, Отец, само солнце пришло к нам. Somebody said, fire is coming. А другие люди пришли и сказали, о, пожар. Someone said, the moon is coming. Другие сказали, о, пришла луна, сама луна пришла к нам. With a little smile, Шри Кришна said, с улыбкой Шри Кришна сказал, is neither sun nor moon or nor fire. Это не солнце, не луна. И не пожар. Is the king Satradip. Будьте любезны, прекратите разговаривать, не шуметь, вы мешаете другим слушать и не уважайте Махараджа. Can you repeat the last one? Understand. Sri Krishna said, is not sun, is neither sun, это не солнце, nor moon, nor fire. Это не луна и это не пожар. But he is King Satradip. Это King Satradip. Satradip. Это царь Чатраджит. So all the children they recognize him as sun, moon, fire. But when Sri Krishna gave the description, when decided Sri Krishna that все они думали, что это солнце, луна, огонь, пожар. But но Кришна знал, кто это. Он знал, что пришел царь Чатраджит. That's why they say all the ignorance about the lordship. Wherever the sun sometimes dazzling, sometimes charming. Иногда мы можем столкнуться с кем-то, кто сияет подобно солнцу, и мы подумаем, что о, это Бог. Once in a time the son of Pitishakar. The magician, the very famous magician in India, his name was P.T. Sarkar. А однажды один фокусник в Индии, его имя P.C. Sarkar. Он однажды отправился на встречу с Сай Бабой. At once Sai Baba, placing the hand this way, gave one kind of fruit to him. Sai Baba взмахнул рукой и дал ему фрукт. But the son of P.C. Sarkar, moving his hand, gave two rasagullas to him. А сын P.C. Sarkar, он взмахнул рукой и дал ему две расагуллы. Then he was astonished. Everyone was astonished that, oh, все были поражены. We are telling that Sai Baba is Lord. Мы тут все говорим, что Сай Баба это сам Господь. That is, he is also Lord. А он тогда тоже Господь. Because he was given something. Потому что он тоже расагулу ему дал. Moving his hand, he has given a fruit. Он просто взмахнул рукой. Two rasagullas. Тот взмахнул рукой, дал фрукт, а этот взмахнул рукой, дал расагулы. Some magical power is extinguishing in whom if all the ignorance are following him as Lord. Если кто-то начинает демонстрировать различные магические или мистические способности, мы принимаем сразу его за Бога. But there is symptom of lordship. That is external lordship. Есть man cannot possess such type of symptoms at all. И человек не может обладать этими признаками. If it is so, it is the fact, then Hanuman is God. Если могущество означает божественность, то Хануман, он тоже Бог. Человек не может обладать признаками Бога. Sri Krishna got on Govardhan Parvat in his Шри Кришна держал Говардан на своем мизинце. Same Govardhan was carried by Hanuman also. Hanuman тоже может поднять Говардан, и Пуласти Риши может поднять Говардан. By holding Govardhan, Sri Krishna becomes Bhagavan. Then by holding Govardhan Parvat, Pulasti Риши can become considered as Lord. И если один лишь факт поднятия Говардхана означает, что он Бог, то тогда Хануман и Пуласти Риши тоже Бог. This is one kind of austerity, power of austerity, that is, they can give the wonderful things. They can so wonderful эти личности могут творить чудеса благодаря каким-то аскезам, которые они совершили, но они не являются Богом. Yeah. Есть еще вопрос? Поднимайте руки, время идет. Каким образом избавляться от привязанности, так чтобы это не было искусственным? How to get rid of attachments so that it's not artificial way of relationship? По-русски скажите, кому хочется. Каким образом избавиться от привязанности, чтобы это не было искусственным отречением? How to get rid of attachments, but in such a way that it's not artificial way. If you can attend the prank association of a prank saint who says, and yes, by the very association of such a person, he can be ultimately the true dignity, certified person, but he will be free from all kinds of attachments of the world. No doubt. Если обрести истинное общение с истинным святым, то тогда ваши качества, они изменятся. И привязанности сами идут. Наша жизнь подобна воде. Our life is like water. If it is mixed with bitter thing, then water becomes bitter. Если добавить в нее горечь, она станет горькой. If it makes it a sour thing, then becomes sour. Если добавить сладкое, она станет сладкой. If it is mixed with sweet food, sweet honey another, then it will be sweet food. Если добавить кислое, она станет кислой. This way, if we come in the contact with such a person who is evil, then Если мы получаем общение с человеком, который со злым человеком, мы становимся злыми. Если мы общаемся с благочестивым человеком, мы становимся благочестивыми. Свет может создать свет, но тьма не может создать свет. That's why I'm telling the, you must come in contact with поэтому необходимо, pious, frank, необходимо simple, общение, humble, истинное общение с истинными free from all kind of reverence of the world by the very association of that person ultimately и общение without с такой личностью without any imitation you can attain the pure автоматически автоматически вы достигнете настоящей вайраги, не искусственной. Махарадж объяснил вчера, что Гитера, общаясь с Харидас Такуром, стала великой вайшнави. Она стала великой святой, великой вайшнави. Еще есть вопросы? Кого-нибудь? Я уже вчера слышал, но я очень... Если можно громче что-то сказать? Скажу, например, если ум невольно, я хочу подчеркнуть, чтобы правильно подчеркнуть, невольно, не трудно, совершенно скорбенно будет при этом, да? Что в этом случае делать? Потому что иначе мы просто делаем невольно, да? Вопрос, если кто-то не слышал, был такой. То если ум невольно совершает оскорбление против преданных, что нам делать? If our mind unconsciously commits offenses against devotees, unconsciously, what to do? If we can understand that I have somewhere I have committed sin, если мы понимаем, что каким-то образом мы совершили какие-то оскорбления, но не знаем какие. But it is потому что это произошло невольно, то Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур советует следующее. Он советует нам предаться Харинаме, полностью предаться Харинаме. И просить прощения Харинаме. И тогда мы будем, освободимся от этого оскорбления. Но если вы знаете, что вы совершили оскорбление кому-то, какой-то конкретной личности, тогда вы можете пойти к нему и попросить прощения. Например, на любого преданного можно невольно что-то плохо подумать, и тут же потом обратно умеет. Невольно значит, вы знаете об этом? Или да, вы знаете? Да. Вы знаете. Ум просто оценки дает, и потом сам себя сдерживает. Попросить прощения. What if you... just pass some judgment against certain devotee uncontrolling, you know, you cannot control it. You should go and take the flow of our senses. Forgiveness from don't care for anything. Наш ум, он настолько неуправляем, он невозможно обуздать. Если такое происходит, you must surrender to Harinam. And it is said continuous. Нужно предаться Харинаме. Kinds of если вы постоянно воспеваете Харинам, то вы освободитесь от всех оскорблений. Авистрантанаме нама парадай тай апарад на истантай. But if you make an offense, I have my own question. If you make one, у меня теперь собственный вопрос. If you make one offense, or a few offenses, and you chant Харинам continuously, how can you chant if you make it? Мой вопрос такой, но как же мы можем воспевать Харинам, чистый Харинам, если мы совершаем оскорбление? Если бессознательно мы это делаем. No, I know that если мы знаем, кого мы оскорбили, нужно идти к нему просить прощения у него. Если я не знаю, кому я совершил оскорбление, тогда нужно повторять Харинаму, предаваться Харинаму. Амбариш оскорбил Амбариша. И пошел к Браме просить прощения, пошел к Нараяну просить прощения. Но его не простили. Again he came to Амбаришу. Когда он пришел к Амбаришу, попросил у него прощения, только тогда он освободился. То есть, если вы... Вывод такой. Если вы знаете, кого вы оскорбили, вольно или невольно, нужно идти к нему и просить прощения у него. Если вы не знаете, тогда нужно просить прощения у Харинамы и предаваться Харинаму. If you say that I have committed sin to others, then I cannot go to him. Gurudev, I am begging pardon to you. Если вы оскорбите кого-то из преданных и придете к своему Гурудеву и скажете, Гурудев, прости меня, я оскорбил такого-то. I can do everything, but I cannot beg pardon to him. I can beg pardon to you better. Gurudev. Гурудев, я не могу у него попросить прощения, я стесняюсь. Это моя паства. Понимаете? Гурудев не сможет вас спасти в данном случае. От Вайшнава Парадхи не сможет спасти никто, кроме Вайшнава Парадхи. Шива, он Гурудев Дурваса Риши. И Дурваса Риши пришел к ним. Когда Сударшан Чакра гналась за ним, он пришел к Шиве и сказал, спаси меня. Шива сказал, я не могу тебя спасти. Because you have committed offense. Ты совершил оскорбление. Вашнава. Лотосным стоп Вайшнава. There is no one can. Никто, кроме этого Вайшнава, не сможет тебя простить. What is Вайшнава Парад? How can you define Вайшнава? Вашнава видит об six types. Есть шесть видов Вайшнава Парад. Hunting in the thing, killing, insulting, убийство Вайшнава. Оскорбление Вайшнава, не дружелюбность, не гостеприимность Вайшнава. To be killing, insulting, not welcoming. Not welcoming, then? Then there is a, not to be happy by the sight of Vaishnava. А не испытывание радости при виде Вайшнава, это тоже Вайшнава парад. Anger against Vaishnava. Гнев против Вайшнава. Таковы шесть Вайшнава парад. Hunti ninnanti vaidesti vastavan abhinandati. And there is envy about against Vaishnava. Если кто-то не запомнил, можем повторить. Груддати дати наварстанг дарсне пагна нисад. Why you come here? Если, don't come here. Если вы говорите Вайшнаву, ты что сюда пришел? Ходи отсюда. Это Вайшнава парад. А кто-то посмотрит на вашу голову. Not insulting, not anger to him, but his like. Что-то мне не нравится. Тоже Вайшнава парад. But his Vaishnava is coming for the own self, killing somebody. А кто-то может убить Вайшнава. Это тоже Вайшнава парад. As like as Daksha insulted. Daksha. Shiva. Оскорбил Господа Шиву. I am father-in-law. I am your father-in-law. Таким образом он оскорбил Шива. И это была причина его падения. Это была причина его падения, и он погиб. Если Вайшнав приходит, и мы не склоняемся перед ним, не предлагаем ему намаскар, то это тоже Вайшнав. Initiation, I cannot go with him. Если приходит кто-то, кто получил инициацию, как Вайшнава, и мы говорим, нет, этого мы не хотим видеть. Это Вайшнава. Однажды во Вриндаване Лала Бабу, он был заминдаром. Он был очень отреченный личностью. Он пришел во Вриндаван. И обратился к Гурудеву. He said, "Still you are not able to take initiation from me." Гурудев сказал ему, я не могу дать тебе инициацию. What happened? Почему? He was begging and living on. Он был таким отреченным, он ходил, жил на подаянии, просил подаяние. Через месяц он опять пришел к Гуру Махараджу и сказал, дай мне инициацию. Он сказал, нет, я не могу тебе дать инициацию. Прошло много месяцев. Он все приходил и приходил к нему. И все не мог. И он говорил, как мне поклоняться Шри Кришне, если я не получу инициацию? Он взмолился Шри Кришне, Кришна. Моя жизнь проходит, и я не могу получить инициацию. Как я могу поклоняться тебе? Скажи мне, в чем моя вина, что я сделал? И вдруг ему пришло понимание. He has also come in this Vrindavan and dealing, he is going to other house, but not in the house of his. Он понял, что давно, когда он еще был замендаром, он поссорился с другим замендаром. И тот замендар тоже пришел во Вриндаван, тоже живет во Вриндаване. И когда он собирал мадхукари, он обходил все дома, но он не заходил в дом этого своего врага. И он понял, что в этом причине. Он понял, вот в чем моя вина. Вот почему Гурудев не дает мне инициацию. Я отрекся от всего, а я помню своих старых врагов. Вот моя вина. На следующий день он пошел к тому человеку, пришел к нему и сказал, пожалуйста, подай что-нибудь. И когда он пришел к своему Гуру Махараджу, Гуру Махарадж сказал ему, немедленно иди, омойся в Ямуне и приготовься к медитации. How can we initiate it? And where is the time? What is the time to initiation? This is the time. When we leave from all kinds of enmity, когда мы избавимся от какой-либо враждебности, кому бы то ни было, тогда мы будем достойны инициации. And putting up soap on the other side, external side, I'm taking so many cloths, royal cloths, I am not gentle, but if I can be free from all kinds of bad austerities, bad qualities, если мы набираем богатство, набираем таких роскошных вещей, то мы не готовы к инициации. Также, если у нас есть гнев, жадность, мы недостойны инициации. This is the way. Вот. Можно уточнение к этому, да? Давай. Ну вот мы все обусловлены находимся в состоянии. И естественно, у нас есть естественные антипатии и симпатии. И они как-то проявляются. И так же само среди вайшнав. И не будет ведь этого искусственного такого поклонения, когда в душе все равно к этому человеку не испытываем симпатии, а к другому вайшнаву мы испытываем любовь. Понимаете, нам какой-то уровень надо достичь для этого. It's like another Vaishnava. If we get up... The question actually is, if we would start acting the way you suggest, it may be artificial. So what can you say in this connection? The artificial thing cannot give the real taste. Конечно, искусственное отношение, оно не может дать истинного вкуса. In artificial flower there is no scent. А искусственные цветы не пахнут. Artificial potato cannot give us that taste. Искусственная картошка мы не сможем ее съесть. So what should we do, Maharaj? Should we try to be frank? Мы должны пытаться делать это искренне. We cannot love everyone. Maybe some other life we can. No. You must go with deep attention, muttering the name of Sri Krishna. Then the name of Sri Krishna will make you such. If you go deeply, muttering the name of Sri Krishna, тогда Шри Кришна даст вам необходимые качества. Я тоже по этому вопросу. Я читала книги об Акадышах, что если правильно соблюдать по всем правилам состояния Акадыша, получает благословение обращение даже духовного чувства. Убийство Брахмана. Там очень много. Правда ли это? Is it true that when you observe Акадыши, you get pardon from all apparatus, even the killing of a Brahman? By performing apparatus, performing Akadashi, in Akadashi day, we cannot be free from Vaishnava offenses. We can be free from the sin. That is the power. Мы можем избавиться от грехов, но не от этого греха. There is no sin, but a Vaishnava cannot be. Vaishnava apparatus не может быть оправдана постом в Акадаши. That's why it is telling one Vaishnava cannot give pardon, cannot rescue him from his Vaishnava brother. Никто не может спасти нас от Вайшнава. Брахма из Вайшнава. Шива Вайшнава, Брахма Вайшнава. And Амбариш, Дурбаша has committed offense at the feet of Амбариш. Тем не менее, они не смогли спасти Амбариш. Который оскорбил Дурваса. То есть они не смогли спасти Дурваса, который оскорбил Амбариша. Нет возможности попросить прощения. Можно ли мне попросить прощения? If you cannot beg pardon directly from who you insulted, can you beg pardon in your mind? No. What if he's no longer present? If we beg pardon to him, but he said that I will not rescue him, then he is also Avastha. Если вы придете к нему и попросите у него прощения, он скажет, нет, я вас не прощаю, то он не Вайшнав. Он Авайшнав. Одно из качеств Вайшнава – это сострадание. Пожалуйста, не разговаривайте между собой. Вы должны... если вы хотите стать Вайшнавом, вы должны прощать. Это первое. Сейчас тут еще один вопрос. Если вы просите за меня прощения у реализованной личности, которая слушает вашу просьбу, what if you commit one self-realized person who knows what you're thinking and you ask him in your thoughts? What if you commit a Vaishnava offense against one exalted, self-realized person? He knows your feelings, he knows all your thoughts, he knows what everything you're thinking. So you can, in your thoughts, you can inquire, no? No? Is it coming? Нет, нужно прийти и пасть к нему в ноги. Go there. This is the process. Go on there. And how about if you... Can you telephone this Vaishnava? Если он очень далеко, и тут прозвучал вопрос, а можно ли по телефону попросить прощения? Да, если этот Вайшнав находится далеко и нельзя припасть к его ногам, то ему можно позвонить по телефону и с ним поговорить. Попросить у него прощения. Hare Krishna.